Гарри Гаррисон. Контактер. «Как выйдешь из шлюза, сразу начинай нарываться», — сказал капитан. «У тебя с собой оружие будет достаточно, чтобы начать небольшую войнушку, а это именно то, для чего тебя и посылают. Так что вали и дай им как следует прикурить». «А как насчет того, чтобы для начала дать прикурить вам, капитан?» — заметил Чесни, несмотря на неудобный скафандр, молниеносно вскидывая лазерный излучатель. Он направил его прямо в грудь капитану и нажал на спуск. Излучатель громко щелкнул. «Прибереги боевой задор для серьезных дел», — ледяным тоном произнес капитан. «Там все будет зависеть исключительно от тебя самого. В скафандре совсем нет пищи и крайне ограниченный запас воды. А пробыть там снаружи тебе придется столько, сколько потребуется, чтобы довести работу до конца. И самое главное, ты должен все сделать так, чтобы я остался доволен. Именно я. Поскольку оценивать ее результаты буду я, и я только я один. Если не справишься или сделаешь что-то не так, я просто не впущу тебя обратно, и ты будешь потихоньку гнить в своем скафандре, пока не сдохнешь. Можешь считать, что на тебе готовый саркофаг, и я единственный человек, который может тебя из него вытащить. Так что советую делать все на совесть. Чесни». Чесни в ответ громко и витиевато выругался, но капитан даже не обратил на это внимания. «Выгружайте!» — велел капитан, и два рядовых схватили Чесни за руки и вышвырнули в открытый люк. «Вы практически вынуждаете меня к самоубийству!» — напоследок крикнул Чесни в проем начавшего закрываться люка. «Кто дал вам право убивать меня?» «Ты сам, Чесни, когда взбунтовался против адмирала императора. А потом этим правом наделил меня суд, признавший тебя виновным в измене и приговоривший тебя к смертной казни. Ты же сам добровольно согласился на эту работу, чтобы тебя не казнили». Но Чесни уже его не слышал. Внутренний люк почти закрылся, но щель еще была достаточно широка для того, чтобы бросить в нее гранату. Он потянулся к висящему на правом бедре подсумку с гранатами, на котором был нарисован недвусмысленный красный крест, знак смерти. Но подсумок оказался запертым и не открывался. Наконец, внутренний люк закрылся окончательно, и его задраили изнутри. Начал медленно, со скрипом, открываться внешний люк. Теперь голос капитана раздавался прямо у него над ухом из динамика внутри шлема, и его невозможно было ни приглушить, ни отключить. «А теперь слушай приказ. Ты должен немедленно покинуть корабль. Далее следуй курсом 32, ориентируясь на компас-пеленгатор на запястье. Вскоре ты доберешься до деревни обитателей этой планеты. Эту деревню постарайся уничтожить. Я буду наблюдать за тобой и слушать, так что советую постараться как следует». Как только люк открылся достаточно, чтобы пропустить человека, Чесни протиснулся в щель и спрыгнул вниз. Под тяжестью скафандра и навьюченного на него остального тяжелого снаряжения он, приземлившись, упал, но падение было рассчитанным. Он кувыркнулся, нырнул в сторону и откатился. Снова оказавшись на ногах, он уже стоял лицом к кораблю и снова, причем опять совершенно безрезультатно, давил на спуск излучателя. Механизм этой невероятной мощности оружия по-прежнему только насмешливо щелкал. Над ухом снова послышался назойливый голос. «Окажешься на окраине, сразу стреляй во все, что покажется тебе хоть маломальски примечательным, и чем более оно будет с виду примечательным, тем важнее тебе будет уничтожить это. По нашим данным, аборигены этого паршивого куска грязи всего-навсего безобидные дикари, но мы должны действовать наверняка». Когда наружный люк тоже закрылся и был задраен, лазер в его руках наконец ожил, и как только из дула вырвался ослепительный луч, сработала защита и забрала шлем и потемнело. Смертоносный луч выжег дымящуюся канаву в земле. Чесни поднял оружие выше, и бешеное пламя лизнуло борт корабля, а потом иллюминаторы ходовой рубки на самом верху. Теперь в голосе капитана уже звучала холодная ярость. «Ну и идиот же ты, Чесни! Неужели ты хоть на мгновение мог вообразить, что мы дадим тебе в руки то, что может причинить вред кораблю? Внутренности корабля ты мог бы еще разнести. Именно поэтому мы и активировали твое оружие после того, как ты оказался снаружи. Обшивка же звездолета может выдержать любой удар, кроме разве что взрыва водородной бомбы. Придурок! Будешь и дальше испытывать мое терпение, оно лопнет. Я прикажу уничтожить тебя на месте. Впрочем, не дождешься. Мне нужно, чтобы ты выполнил задание. Но могу тебе сказать, и поверь, это чистая правда, а не угроза, что ты уже наполовину провалил его. Запомни, если ты просто выполнишь задание, я оставлю тебя здесь. Если ты как следует его выполнишь, я тоже оставлю тебя здесь. А вот если ты выполнишь его великолепно, я, может быть, еще подумаю, впускать тебя обратно или нет. А теперь вперед!» Фактами не поспоришь, спорить можно только с людьми. Чесни понял это еще много лет назад. А капитан был фактом, причем таким, от которого зависела жизнь и смерть. Вернее, смерть и смерть. Теперь это было ясно. Он повернулся к кораблю спиной и постарался выкинуть его из головы. Дотронувшись до подсумка, Честь не убедился, что теперь тот открывается, кинжал свободно вынимается из ножен, и что вообще все орудия разрушения и убийства, которыми его снабдили на корабле, находятся в полной боеготовности. Бросив взгляд на компас, он развернулся так, чтобы стрелка указывала точно на цифру 32, и включил реактивный ранец. Тот с ревом ожил, лямки дернули его вверх, и он оказался в воздухе. Время от времени ему приходилось маневрировать, чтобы не врезаться в довольно странные объекты, усеивающие все вокруг. Но он удостаивал их лишь вскользь брошенным взглядом, полностью сосредоточившись на том, что лежит впереди. Капитан говорил, что эти штуки, несмотря на их искусственный вид, чисто естественные образования. Оставалось ему верить. По крайней мере, в этом вопросе. Капитан просто не стал бы обманывать его насчет того, что хоть как-то могло бы поставить под угрозу успех миссии. Впереди показалась долина со множеством похожих на ульи строений. Именно так ему и описывали деревню. Он почти автоматически спустился ниже, чтобы его было не так заметно, и тут же над духом раздался ненавистный голос. «Сохраняй высоту, нападай быстро, рази как молния, обрушься на них, как исчадие ада, ты все понял?» «Жаль, что вас там нет!» — рявкнул он в ответ, набрав высоту, а затем ринувшись вниз с несущим смерть лазером наперевес. Огненный луч прошивал строение насквозь, как бумажные, круша их, испепеляя и превращая в дымящиеся кучи мусора. По всей деревне, как муравьи в разоренном муравейнике, растерянно сновали аборигены, а безжалостный луч продолжал с легкостью косить их налево и направо. Спустившись еще ниже, он мог разглядеть, как они падают и умирают, конвульсивно дергая синевато-серыми конечностями. «Ведь они же просто аборигены!» — яростно орал он, не переставая, однако, стрелять. «Они же такие же беспомощные, простые, недалекие. Сами посмотрите! Вон те, которых я только что зацепил! У них же не было ничего, кроме каменных ножей и топоров! Это настоящее убийство! Нет, даже хуже! Бессмысленная бойня!» Но даже выкрикивая все это, он приземлился и обвел лучом вокруг себя, срезая бросившихся к нему аборигенов. Они все же действительно попытались броситься на него, разъяренной, но беспомощной толпой. Броситься и бессмысленно погибнуть от безжалостной огненной десницы. «Да, с виду они действительно простые», — спокойно заметил голос над ухом. «Но это мы уже проходили. Так что продолжай ли делать свое дело. Только попробуй остановиться хоть на секунду. Я буду считать, что ты не справился с заданием». Язык Честни продолжал сыпать проклятиями по поводу побоища, в то время как тело трудолюбиво продолжало начатое дело. «Мы убийцы! Мы все просто убийцы!» — визжал он, сжигая кучку местных, бросившихся к нему под прикрытием каких-то чуть ли не картонных грубых щитов. «Мы сеем смерть, и в один прекрасный день наша раса пожнет ее горькие плоды!» — воскликнул он, сжигая большое здание вместе со всеми, кто укрывался внутри. «Я не хочу в этом участвовать! Раса, которая способна на такое, просто не имеет права на существование!» — всхлипывал он, переводя лазер на непрерывный огонь и сжигая несчастных сотнями. Вдруг лазерный луч исчез, а внутри шлема замигала красная лампочка, сигнализирующая о том, что оружие перегрелось и сработали предохранители. Но он, едва заметив сигнал, уже забросил лазер на плечо и, выхватив из-под сумка пару гранат, швырнул их и одновременно включил реактивный ранец. Они взорвались, когда он уже был высоко в воздухе, по-прежнему продолжая бросать гранаты одну за другой, оставляя за собой шлейф новых смертей и разрушения. «Пора поворачивать на азимут 87», — сказал капитан. «Там тоже нужно кое-кого расшевелить». «Но там домишки какие-то уж больно жалкие, а большие солидные постройки находятся совсем в другом направлении». «Делай, что говорят, а думать буду я», — проревел в ответ голос. «Я разум, а ты всего лишь тело. Вперед!» Но Честни уже и так лег на указанный курс, поэтому голос уже немного спокойнее продолжал. «Мышление везде одинаково, как и все остальное. Если нас просто пытаются сбить толку, а эти существа не так просты, какими пытаются казаться, то с толку будут сбиты они сами, поскольку мы почему-то принялись обследовать объект, не заслуживающий ни малейшего внимания». Сколько понапрасну загубленных жизней, да и всего остального, хотя бы даже этих гранат, заметил Чесни, обрушивая на жалкие строения внизу целый град смертоносных гранат. По одной гранате на каждый дом было вполне достаточно, поскольку они были рассчитаны на уничтожение куда более основательных сооружений. Довольно странный способ устанавливать контакты с другими мирами и другими расами, а, капитан? «А мы пошли именно таким путем, и будем продолжать им идти», — отозвался безжалостный голос. «Сейчас человечество находится в состоянии войны со всей остальной галактикой. Когда открывается очередная планета, например, как эта, ее обитатели могут стать либо нашими подданными, либо врагами. В войне, которую мы ведем, никто не может оставаться нейтральным. У нас просто нет времени, как, впрочем, и желания проявлять дружелюбие. Поэтому и контакт мы осуществляем таким образом. Ставка в нем — всего одна человеческая жизнь. Причем жизнь совершенно никому не нужного человека, вроде тебя. Ты уже начал убивать, и продолжай в том же духе. Если обитатели этой паршивой планетки действительно такие простаки, какими кажутся, убей их столько, сколько нужно, чтобы доказать это, и они станут еще одной расой, покоренной нами для адмирала Императора. Очень скоро они нарожают детей, восполняя нанесенный тобой урон, зато на всю жизнь запомнят нашу жестокость. Тем более, что время от времени мы будем им о ней напоминать, и они из страха будут служить нам верно. Тогда позвольте мне прекратить это! Порабощайте их, делайте, что хотите, но только позвольте мне перестать убивать их! Нет, я еще не удовлетворен. Уж слишком легко они умирают. Если они все же окажутся высокоразвитой расой, нам придется немедленно напасть на них и уничтожить в локальной войне до того, как они успеют объединиться с нашими врагами. Так что действуй, продолжай их уничтожать. Здесь слишком мало домов. «Все труднее найти цель», — сказал Чесни, поднимаясь выше и стараясь швырять гранаты поточнее. Зданий действительно оставалось совсем мало, да к тому же они были раскиданы на довольно большой территории. «Тем не менее, место здесь совершенно открытое, и селение ничуть не хуже, чем другие», — задумчиво проговорил капитан. «И наверняка все это лишь ради того, чтобы сбить нас с толку». «По-моему, вы везде видите лишь обман и коварство, только потому, что сами лживые и коварные», — крикнул в ответ Чесни. «Ну и что?» — спокойно парировал капитан. «Именно поэтому мне и поручили эту работу. Вперед! Теперь курс 27. Там стоит одинокое здание. Взорвешь его, а потом в воронку от первого взрыва бросишь еще гранату. Потом приземляйся». «Здесь опасно находиться», — сказал Чесни, опускаясь сквозь облако желтоватого дыма в свежеобразовавшуюся воронку. «Края осыпаются. Я могу оказаться в ловушке». «А мне-то что? Делай, что говорят. Так, теперь воткни носок правого сапога скафандра поглубже в землю. Там есть встроенный портативный сейсмограф. А теперь постарайся постоять неподвижно и ни в коем случае не переставляй ноги, пока я тебе не скажу. Сейчас я активирую прибор. Все, теперь он включен. Попробуй только пошевелиться, я тебя просто убью». «Разве я не говорил тебе, что в скафандре есть устройство, которым я легко могу тебя убить?» В словах капитана, похоже, не было и тени шутки, и Чесни устало разразился монотонной бранью в его адрес. «Все, теперь мы готовы», — сказал капитан. «Возьми свой гранатомет». «Да медленно же, идиот! Заряди его фугасной гранатой с контактным взрывателем. Дистанция 1 километр. Огонь!» Чесни нажал на спуск, и как только реактивная граната с визгом вырвалась из воронки, на краю ее появилась огромная толпа злобно шипящих аборигенов, которые, увидев его, тут же бросились вниз. Сквозь броню скафандра Чесни даже слышал их приглушенные воинственные вопли. «На меня напали», — сообщил он. «Не вздумай шевелиться или обороняться», — пригрозил капитан. В скафандре эхом отдалась целая серия щелчков. «Я отключил все твое вооружение, так что теперь они не смогут использовать его против тебя». В то время как аборигены набросились на него, откуда-то издалека донесся грохот взрыва. Тут по шлему забарабанили серые кулаки, и в визоре показались тщетно пытавшиеся прокусить его оранжевые зубы. По скафандру застучали каменные топоры. Он съежился внутри скафандра, но пошевелиться все же не решился. «Вблизи они отвратительны», — пробормотал Чесни. «Они мерзкие до невозможности». «Стой спокойно! Сейчас как раз поступают сейсмоданные, и компьютер их обрабатывает». Минутное молчание, затем... «Отлично! Просто отлично! Голос капитана был возбужденным, чуть ли не радостным. «Теперь давай лазером!» Я снова его активировал. «И не беспокойся, если даже луч отразится от стенки кратера, скафандр тебя защитит!» Аборигены в одно мгновение были сожжены, испепелены и полностью уничтожены. Об их нападении напоминали только кучки пепла. «Включай ранец. Курс 19», — велел капитан, и Чесни тут же взмыл над кратером и понес его в указанном направлении. «Приготовься садиться. Давай! А теперь достань и подготовь к взрыву атомный заряд». Контейнер у него на груди зажужжал, и из него прямо на руки Чесни выпало тяжелое металлическое яйцо. Он опустился на колени и осторожно уложил его в вырытое перед этим небольшое углубление в песчаной почве. Затем медленно и плавно повернул рукоятку, расположенную в верхней части устройства, и осторожно вытащил ее вместе с подведенным к ней пучком черных маслянисто-поблескивающих проводов. Раздался щелчок, сероватое яйцо зажужжало. Ощутив кончиками пальцев вибрацию, Чесни вздрогнул. «Уходи!» – скомандовал голос, и он тут же свечой взмыл в поднебесье. Сейчас все те же лямки резали ему подмышками, но теперь это было даже приятно, поскольку они уносили его подальше от смертоносного яйца. «Курс 35», – сказал голос. «Там на реке обрывистый берег, за которым ты сможешь укрыться. Вот здесь. Опускайся. Оставайся висеть в воздухе над самой землей и не высовывайся. На землю не садись, удар будет очень сильным. Отлично. Теперь повернись в противоположную от бомбы сторону, затемни визор. Заслони его руками. Закрой глаза. Ну как, готов?» «Готов!» И не успел последний звук сорваться с его губ, как будто весь мир взорвался вокруг него, оглушив и ослепив его, несмотря на все меры предосторожности, озарившие, казалось, всю Вселенную вспышкой. Земля вздрогнула, атмосфера вскипела, по реке бешено понеслись огромные водяные валы. «Приготовься!» – велел голос. «Огненный шар уже почти исчез. Так, пошел! Лети над самой землей на максимальной скорости. Не волнуйся, скафандр защитит тебя от радиации. И все время смотри прямо на кратер. Тогда камера шлема тоже будет направлена на него». Даже не дослушав инструкции, Чесни рванулся к месту взрыва. Над его головой все еще докипала радиоактивная туча, а под ним разверзся просто огненный ад. Ранец снес его между Сциллой и Харибдой, и он почувствовал, как температура внутри скафандра начинает медленно расти. Скафандр накалялся и начал жечь в тех местах, где касался тела. Чесни начал нервничать. Не только от этого, но и от сознания того, что сейчас его пронизывает невидимое излучение. Но, несмотря на боль и страх, какая-то маленькая частичка его «я» не позволяла ему нарушить приказ, и он с боязливым любопытством продолжал разглядывать кратер. Сквозь треск помех пробился голос капитана. «Там, в кратере на дне, что-то очень большое. Просто-таки громадное и массивное. Может, конечно, и природный объект, но скоро мы будем знать точно». Сквозь затемненный визор шлема не было видно почти ничего, кроме бушующего внизу пламени. Кажется ему, или действительно в отсветах бурлящей лавы вырисовываются очертания какого-то прямоугольного объекта. «Я оказался прав!» – вдруг взревел капитан. «Нас атаковали, причем с разных сторон». «Отлично! Противник использует энергетическое оружие большой мощности. Мы взлетаем!» «А как же я?» – исступленно закричал Чесни, чувствуя, как что-то разорвалось в воздухе рядом с его ногой, и его пронзила острая боль. «В меня тоже стреляют!» «Курс 145», – велел капитан. 6 секунд на полной мощности и приземляйся. Одновременно с тобой сядет корабль с открытым наружным люком. У тебя в распоряжении будет ровно 2 секунды, не больше. Потом мы снова взлетаем, независимо от того, успел ты или нет. И то можешь считать, что я тебя пожалел». Чесни ничего не ответил, потому что изо всех сил старался не потерять сознание от боли. По подбородку стекала кровь из прокушенной нижней губы, а меркнущее сознание было занято исключительно тем, чтобы не сбиться с курса и успеть вовремя. По истечении 6 секунды он вырубил двигатели и рухнул на землю, несколько раз перекувыркнувшись через голову и, наконец, застряв в кустах на опушке леса. Выпутываться из густых веток он даже не стал и пробовать, а просто прожег себе дорогу. Корабль уже садился чуть ли не прямо ему на голову, и его опалило бьющее из дюз реактивное пламя. Не успел звездолет коснуться земли, как он рванулся к нему и рыбкой нырнул в отверстие открытого люка. Он едва успел, потому что корабль рванулся вверх, даже не закрывая люка. На Чесни навалилась невыносимая тяжесть, и он провалился в блаженное небытие. «Уж слишком они оказались упрямы», — сказал капитан. Сражение грозило затянуться слишком надолго, да и потребовало бы с нашей стороны слишком больших усилий. Пришлось сбросить планетарную бомбу. Планета все еще в огне, а жаль. Да неужели? Невнятно из-за поддерживающей сломанную челюсть повязки спросил Честник. Благодаря лошадиной дозе обезболивающих он почти не чувствовал своего во многих местах перевязанного, обожженного и изломанного тела. К тому же в крови его сейчас циркулировали антирадиационные препараты, поскольку капитан все же слегка преувеличил возможности скафандра защитить находящегося внутри человека от жесткого излучения. Хороший вопрос, задумался капитан. Даже не знаю, способен ли я еще хоть о чем-нибудь сожалеть. Когда долго выполняешь какую-то работу, очень сживаешься с ней. Человек ведь такое животное, которое ко всему очень легко приспосабливается. Но когда-то мне, как сейчас тебе, тоже бывало кого-то жаль. Правда, это было очень давно. Никакие лекарства не могут снять больно совсем. Боль вернулась, и честь не тут же забыла, и о планете, костром пылающей где-то позади, и о ее серокожих обитателях, которые теперь все были мертвы. «А что будет со мной?» – спросил он. «Поскольку ты выжил, тебя автоматически приняли на пожизненную службу в космическом флоте адмирал-императора. Теперь тебе предстоит служить на таком же корабле». Капитан обвел каюту руками. «Надеюсь, не в качестве того пушечного мяса, которым набиты ваши нижние палубы». «Конечно же нет. Как выживший, ты станешь командовать одним из кораблей «Контакта». Так что мои поздравления, капитан». В его смехе слышались какие-то ледяные нотки. «Вы лжете!» «Нет, это чистая правда. Если тебе на твоем корабле удастся успешно выполнить 10 миссий, получишь повышение и будешь переведен на менее опасную должность». «Но ведь тогда получается...» Несмотря на боли, туманящий рассудок лекарства, честно попытался привести мысли в порядок. «Получается, что и вы тоже в недалеком прошлом были таким же контактером, как и я?» «Именно. 7 миссий тому назад. Так что мы практически ничем не отличаемся друг от друга». Честный был просто потрясен. «Но тогда получается, что этой тирании конца краю не будет. Неужели же все люди действительно обречены либо участвовать в войне, либо погибнуть?» «Так оно и есть», — кивнул капитан и тяжело вздохнул. «Когда я впервые это понял, на меня напала такая тоска, что я даже хотел застрелиться. Но потом понял, что пока не хочу умирать. Мы с тобой люди одного типа. Человечество обречено, и ничего с этим не поделаешь. Убивай, или тебя убьют. Добро пожаловать». «Нет!» «Поздно. Ты сделал свой выбор, когда выпрыгнул из корабля и предпочел убивать, а не быть убитым, как и большинство других людей». «Но как все это началось? Зачем все это? Зачем?» «Мы этого уже никогда не узнаем. История полностью переписана и представляет собой всего лишь кучу лжи. Мне довелось встречать миролюбивые расы, которые мы, конечно же, поработили, и я склонен думать, что человечество когда-то тоже было таким. Однако... Как-то, где-то, когда-то кто-то посчитал, что решать все проблемы лучше всего с помощью насилия. К власти пришли сторонники насилия, военные. А раз придя к власти, они больше никогда не выпускали ее из рук и никогда не выпустят. «Как я устал», – пробормотал честнее и уронил голову на грудь. «Давай сначала выпьем, а потом я помогу тебе добраться до койки. Первый раз всегда устаешь очень сильно». Они подняли стаканы, и капитан сказал: «Смерть врагам!» «Нам бы не стоило за это пить», — отозвался второй капитан. «Потому что мы сами враги, да?» «Конечно». Но они все-таки выпили.